В годы, когда Николай Александрович Бердяев, годы жизни 1874-1948, обратился к нравственным идеям Толстого, эти идеи, да и сам Толстой, давно вышли за пределы России и превратились в достояние мировой нравственности и культуры. Это было не просто мировым признанием Толстого, но скорее одним из первых симптомов становления единой мировой культуры, принявшей его книги, идеи и, главное, его образ нравственного человека как универсальный наднациональный и надкультурный образец. То есть произошло то, чего не случилось до Толстого ни с Гёте, ни с Пушкиным, ни даже с Достоевским, ни с кем. Ромен Ролан, Уэллс, Бернард Шоу, Чехов, Горький, Ганди. Тысячи знаменитых и миллионы безвестных ждали, что он скажет, как он среагирует на очередное безобразие, учиненное в России или вообще в мире. Мировая справедливость была некоторым образом тогда помещена в Толстого. В России же с 80-х годов прошлого века сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда Толстого было просто, так сказать, не обойти. И не только в литературе или религии, но даже чуть ли не в конкретной политике. И это была не мода и не поветрие, ибо в Толстом жила действительная роль, действительное величие человека, который на своей собственной жизни и сознательно пережил все основные болезни и противоречия современной культуры. Пережил суммарно, без анализа на отдельные явления и тенденции. Как художник он был обращен к кристаллизованному прошлому, говорил о Толстом Бердяев. Но в том-то и дело, что для всего мира Толстой был героем, и он на самом деле им был, борющимся за совесть против ужасов голода, за справедливость и против кошмара еврейских погромов, за нравственность и против человекоубийства. Здесь не было проблемы. Для России же, то есть изнутри того узкого круга русских, которые жили самопознанием и богопознанием, Толстой был проблемой, и проблемой тяжелой и никак не решаемой на уровне эстетики, социологии или даже этики. Толстой с начала 80-х годов стал для этих людей как бы пробным камнем, а для многих из них камнем преткновения в решении чуть ли не всех вопросов религиозного сознания. Внешний мир не мог знать Толстого как русского религиозного реформатора. Его же русские современники, обычно младше его минимум на поколение, хотели понять, во-первых, что он реформирует, и, во-вторых, во имя какой цели. Сам Толстой во многом рационалист и скептик, типичный западник, говорил о нем Освальд Шпенглер, хотел другого христианства для русских крестьян, разумного, то есть основанного на разуме, и жизненного, то есть связанного с этой жизнью. Ленин, написавший статью о Толстом как о зеркале русской революции, статью полемически и политически блестящую и философски чудовищно поверхностную, вообще полагал, что русский христианин чуть ли не природный атеист, и будущее показало, что он оказался, по крайней мере, частично прав. Когда в 90-х годах Владимир Соловьев полностью порвал с Толстым, чуть не прокляв его, Он сделал это по одной простой причине, потому что Толстой подменил религию самосовершенствованием. Истинную, то есть религиозную нравственность, моралью и богосыновство человечностью. Еще более резко, если это возможно, оценивал концепцию Толстого Дмитрий Сергеевич Мережковский. Уже в 1901 году он говорил, что крайний аскетизм учения Толстого, который сам по себе есть выражение одной стороны исторического христианства в отрыве от всех других, служит лишь маской для бессознательного крайнего материализма и нигилизма. В осознании этой проблемы сразу же после революции Бердяев, как и в своем осознании Достоевского, идет гораздо дальше. «Русская революция, — утверждает Бердяев, — является собой своеобразное торжество толстовства. На ней отпечатлелся и русский морализм, и русская аморальность. Учение Толстого как бы придало доктринальную форму классической русской безответственности. Именно в этом учении, цитирую дальше, берутся под нравственное подозрение ценности культуры. Ко всей высшей культуре предъявляется целый ряд нравственных претензий, но человек не чувствует обязанности творить культуру. Бердяев считает, что в учении Толстого человек сознательно противопоставляет себя культуре как тому внешнему, что он берет на себя право оценивать как нравственно дурное. Таким образом, человек как бы теряется в безжизненном и безличном пространстве абстрактной безблагодатной морали. Вся моральная сила толстовского учения по Бердяеву направлена по существу на исправление плотской жизни и на отрицание ее, но не от духа, а от той же плоти. Отсюда два шага до кровавого революционного аскетизма неподкупного Робеспьера и железного Феликса. «Я не знаю во всемирной истории, — говорил Бердяев, — другого гения, которому была бы так глубоко чужда всякая духовная жизнь. И дальше. Я не знаю в христианском мире никого, кто был бы так чужд самой идее искупления». При всем индивидуализме своей этики, в центре которой стоит самосовершенствование, Толстой во имя счастливой жизни всех отвергает личность и всякую сверхличностную ценность. Эта власть отрицания, этот полный религиозный негативизм, который, по мысли Соловьева, во сто крат хуже явного атеизма, вот где сущность толстовства. Но тут был еще один важнейший экзистенциальный момент. Толстовское учение исторически в начале XX века наложилось на традиционный коренной максимализм русской культуры и русского характера. Толстовство дало людям идеальную упрощенную философию. Как раз в тот катастрофически сложный период войны революции, когда сознание человека должно быть ориентировано прежде всего на то, чтобы разобраться в сложностях. И вот тут толстовство, понимаемое, конечно, в самом широком смысле, произносило свое веское слово. Да чего уже разбираться? Все и так ясно, как Божий день. А что ясно? Это человеку говорили другие, и он сдавался без боя, его брали голыми руками. Эта мораль, говорит Бердяев, бессильно преобразить человеческую природу, но может ослабить человеческую природу, обесцветить ее, подорвать ее творческие инстинкты. Бердяев, критикуя, скорее громя Толстого, создает свою собственную метафизику культуры. В этой метафизике культура есть относительное и историческое. Культура относительна в ее отношении к Богу и богосыновству человека. Она исторична, ибо она дана нам по ступеням, в творческом развитии от явления к явлению. Ну что может быть элементарней? Не стоит и рассуждать дальше. Но в том-то и дело, что эта идея совсем непроста, когда она не на бумаге, а в страшной действительности начала XX века, что-то еще будет потом. Ибо сама эта действительность как бы конструировалась по принципу, прямо противоположному бердяевскому. Она строилась прямо по Толстому. Все относительное по Толстому есть зло. Такова элементарная схема. Абсолют – это природная жизнь. Вначале было разумное понимание жизни. Так толковал Толстой евангельский логос, слово Бог. Абсолют – это естественный человек. Культура основана на лжи и насилии. Она не просто устарела или выродилась. Она всегда была такой. И потому должна быть уничтожена внутри индивида моральной рефлексией и вне его чисто физическим трудом. Из этого отрицания и самоотрицания восстановится природный человек, моралист и работник, голый человек на голой земле, который затем, но Толстой не сказал, что будет затем, ибо, опять цитируя Бердяева, он, как художник, был весь обращен к кристаллизованному прошлому. Русская, а затем и мировая действительность затем превратила эту моральную рефлексию в идейное оружие подавления всякой индивидуальной мысли, в том числе и рефлексии, и замены ее монистической коллективной идеологии. Та же действительность превратила теоретическое отрицание культуры в практически ее погром. Россия 20-х годов, Германия поздних 30-х, китайская культурная революция. Все во имя того же толстовского абсолюта простого естественного человека, которому все должно быть ясно и понятно. По мысли Бердяева, Толстой не был первым в этой игре на уничтожение относительного. Первым, конечно, был франко-швейцарский Толстой Жан-Жак Руссо, идейно подготовивший якобинский террор. И в этом Бердяев видит симптом самоуничтожения культуры. Но Толстой, по его мнению, был во сто крат сильнее и последовательнее, как Руссо, так и Ницше. Руссо инстинктивно держался христианской религией. Ницше, отрицая христианскую европейскую культуру, не смог отринуть культуру вообще, как и Шпенглер. Только Толстой пошел до конца в своем абсолютном атеистическом моральном идеализме. Сам Бердяев философски осознает проблему Толстого как страшную историческую попытку подмены, опять же, подмены Бога учителем жизни. Но конечный вывод Бердяева опять обращен к особенностям русского духа, то есть к тому, что лежит глубже культуры, у самых ее истоков. «Русский человек, — говорит Бердяев, — склонен все переживать трансцендентно, а не имманентно». Что же означает эта терминологически нелегкая фраза? Она означает, что все реальные ценности представляются русскому духу лично чуждыми, далекими и враждебными, потому что далекими. Он не ощущает их своими, а себя внутренне причастным, имманентным им, то есть существом, существенно с ними связанным. История, как и мир в целом, это слишком далеко. Отсюда духовные соблазны, отсюда, по Бердяеву, вечные предчувствия конца мира и прихода Антихриста.